Глава 46. «Это какая-то ерунда. Что с тобой?» Хмурюсь я и перешагиваю через кота, за что тот мне царапает в кровь ногу. Я падаю перед самой дверью в тот момент, когда звон прекращается. Я быстро смотрю на кота, но его уже нет. Спрятался? От чего? Или от кого? И стоит мне только об этом задуматься, как замок вылетает вместе с глухим звуком выстрела. Раз. Второй. Я шумно, протяжно выдыхаю и быстро ползу в сторону кладовой. Там просторно, а главное, есть место спрятаться. Стоит мне только закрыть дверь, как входная с треском открывается. А я чувствую, как от страха кровь отлила от лица и понеслась по венам со скоростью света. «Нина, это я, Игорь, выходи!» «Ага, прям-таки бегу и падаю». «Нина, сука!» Меняет он тон голоса, и я слышу, что в квартире он не один. «Посмотри, она жрачку приготовила». «Вот и скажешь Борзому, что она не только трахается, но и готовит. Нина, я все равно тебя найду». Он открывает и закрывает двери, а я держусь за сердце, чтобы оно не выскочило, как сильно оно бьется. «Бля, охуенное мясо, хочешь?» «Хватит жрать, суку это ищи! А впрочем, иди сюда, киска, вот же тварь черная!» Орет он, и я понимаю, что он наткнулся на Виктора, и меня пронзает настоящий ужас. А если они что-то сделают с ним? А если убьют? «Ты когда успел эту гадину завести? Выходи, Нина, иначе я раздроблю ей череп, ему!» Меня как пробка из шампанского выбило. Я тут же вылетела из кладовки и нашла глазами Виктора, который смотрел на Игоря, слегка потрепанного, бешеным взглядом, а потом стремительно бросился ему в лицо. Я кинулась к ним, но меня остановил крупный мужчина, а у двери стояла, смотря на меня сальными взглядами, еще трое с автоматами. Тот истошно заорал, потому что котяра впился в кожу всеми ногтями, и чем упорнее тот отрывал животное, тем сильнее шрамы себе оставлял. Он все-таки смог сбросить его с себя, не без помощи крупного парня, после чего силой кинул об стену. «Нет, нет!» Я тут же бросилась к любимцу с криком. «Виктор!» Трогаю я его, но он лежит так неподвижно. «Нет больше твоей твари!» Орет мне располосованный в кровь Игорь, закидывает меня брыкающееся на плечо и выносит из квартиры, а я только смотрю на своего защитника и молюсь вселенной, чтобы он был сильным, чтобы этот удар не принес ему вреда. «Вы заплатите за это! Борис вас найдет!» «На это и расчет! И молись, чтобы ты действительно была нужна Распутину!» И почему от его слов становится так болезненно тошно, а в горле першит от слез? Почему мне кажется, что кот любил меня сильнее хозяина? Любит! Он обязательно жив, иначе быть не может. «А что будет, если не нужна?» «Значит, будешь готовить для нас!» — хохочет крупный парень, облизывая пальцы. «Скотина!» «И глотать!» — глумится другой, и все подхватывают, пока несут меня через парковку к черному фургону без номеров.